Надо было решить, какое снаряжение необходимо взять с собой, помня о том, что, может быть, придется перевезти какие-то вещи в гранитный дворец. Если и в самом деле у берегов острова произошло кораблекрушение, как это предполагалось, найдется немало вещей, выкинутых морем, и, вероятно, очень полезных. Конечно, повозка была бы удобнее утлой пироги, но в тяжелую и громоздкую повозку пришлось бы впрячься самим, и это заставило Пенкрофа пожалеть, что в ящике не оказалось не только полфунтика табачку, но и пары сильных породистых нью-джерсийских лошадей, которые оказали бы столько услуг поселенцам. Наб уже погрузил в лодку провизию, солонину, несколько галлонов пива и напитка из корней драцены, то есть съестные припасы на 3 дня, самый долгий срок, назначенный Сайросом Смитом для путешествия. Кроме того, поселенцы рассчитывали пополнить запасы в дороге. И Наб предусмотрительно захватил, кроме всего прочего, и переносную печурку. Они взяли с собой также 2 топора, чтобы прокладывать дорогу в чаще леса, бинокль и карманный компас. Из оружия выбрали 2 кремневых ружья, более пригодных здесь, чем пистонные ружья, так как для кремневых ружей нужны лишь кремни, а их нетрудно было заменить. Запас пистонов при частом употреблении скоро бы иссяк. Путешественники взяли также карабин и патроны. Они захватили с собой и запас пороха. В бочонках его было около 50 фунтов. К тому же инженер собирался взамен его изготовить какое-то взрывчатое вещество. К огнестрельному оружию добавили 5 охотничьих ножей в кожаных чехлах. При таком снаряжении можно было смело углубиться в девственный лес, а в случае необходимости и постоять за себя. Нечего говорить, что Пенкроф, Герберт и Наб, вооружившись до зубов, были вне себя от радости, хотя не обещали Сайросу Смиту не делать без нужды ни единого выстрела. В 6 часов утра спустили пирогу на воду. Путешественники, считая топа, разместились в ней и поплыли по морю к устью реки Благодарения. Прилив начался всего лишь 30 минут назад. Значит, он должен был продлиться еще несколько часов. И этим следовало воспользоваться, ведь позже при отливе плыть против течения было бы трудно. Прилив был высокий, ибо через 3 дня наступало полнолуние, и пирога, которую он подгонял вверх по течению, быстро скользила между 2 высоких берегов даже без помощи весел. За несколько минут друзья доплыли до излучины реки и оказались у того места, где полгода назад Пенкроф соорудил первый плот. Здесь река довольно круто поворачивала и, делая излучину, текла к юго-западу под сенью больших хвойных деревьев. Берега реки Благодарения были очень живописны. Сайрос Смит и его друзья любовались красотами природы, которые она создает с такой легкостью, сочетая леса и реки. Они продвигались вперед, и породы деревьев менялись. На правом берегу ярусами поднимались великолепные деревья из семейства ильмовых, могучие вязы, древесина которых долго не портится в воде, поэтому за ними так и охотятся кораблестроители. Были тут и целые рощи других деревьев, относящихся к тому же семейству. Были тут и крапивные деревья, плоды которых дают полезный продукт – масло. А еще дальше Герберт приметил несколько лардизабаловых деревьев. Из их гибких ветвей, вымоченных в воде, получаются превосходные канаты. И 2-3 ствола черного дерева, густого темного цвета, с причудливыми прожилками. В иных местах, там, где легко было причалить, лодка останавливалась. И Гедеон Спилет, Герберт, Пенкроф с ружьями наперевес в сопровождении топа обследовали берег. Здесь попадалась не только дичь, но и полезные растения, пренебрегать которыми не следовало. Юный натуралист был очень доволен, ибо он открыл разновидность дикого шпината из семейства лебедовых, и множество крестоцветных растений, принадлежащих к роду капустных. Их без сомнения можно было выращивать, пересадив на другую почву.